Абаляев, первый церемонимейстер государя, повиновался. Пугачев, сидя за столом, ожидал казаков. Они вошли и сделали так, как им приказали, встали на колени. «Не прогневайся, Ваше Величество», — обратился к государю Караваев, «что мы путем и поклониться не умеем». Пугачев сказал им, чтобы они встали, и протянул руку. Они ее поцеловали. «Почему вы, мои друзья, узнали, что я здесь?» «Нам Григорий Закладнов сказал». Пугачев посоветовал, что сам Григорий с ними не приехал. Поехал за дровами, по словам казаков. «Эк, и безумный! Я ему наказывал, чтобы он вместе с вами сюда приехал, а он, смотри, за дровами уехал. Дрова бы не ушли. Говорили ли вы со стариками?» «Сказывали человеком двум-трем, а ныне в городке большего-то числа и нет, все на сенокосе». «Зачем же вы ко мне пришли, и какая ваша нужда?» «Мы, ваше царское величество, присланы к вам просить милости и заступиться за нас, а мы за вас вступимся. Мы теперь вконец разорены старшинами, детей наших, солдаты хотят брать, а нам бороды брить, вводят у нас новые штаты, а мы желаем служить по-старому и по грамотам, как при царе Петре Алексеевиче было». «Хорошо, друзья мои, если вы хотите за меня заступиться, то и я за вас ступлюсь. Только скажите своим старикам, чтобы они исполнили все то, что я прикажу». «Изволь, батюшка, надежа государь, все, что вы прикажете, будет исполнено». Все прослезились. Казаки заверили Пугачева, что войско примет его с радостью, если он за них вступится. Емельян Иванович был доволен. «Ну, детушки мои, соколы ясные, смотрите же, не покиньте вы меня. Теперь у вас пеший сизый орел, подправьте сизому орлу крылья. Сумею я вас нарядить и разрядить. Только не покинь ты нас, надежа государь, а мы с яицким войском все, что вы не прикажете, не потребуете, сделаем». Этот разговор весьма любопытен и примечателен. И раньше в беседах с Пьяновым и Закладновым Пугачев обещал помочь казакам избыть их беду. Но это было, можно сказать, предварительное первое прощупывание настроений, намерений казаков. Говорилось о бегстве во главе с ним с Яика на Кубань или Лабу. Теперь позиции сторон определились более ясно и четко. Обе стороны не говорят уже ни о каком уходе с Яика. Наоборот, речь идет о том, как лучше устроить жизнь на Яике. Они заключают своего рода договор, и Пугачев впервые формулирует свои взгляды, обещая казакам достичь того, с их же помощью, конечно, о чем они мечтали десятилетиями, что им, вероятно, снилось ночами в эти кошмарные для них годы. «Я вам даю свое обещание жаловать ваше войско так, как Донское, по 12 рублей жалования и по 12 четвертей хлеба. Жалую вас рекой Яиком и всеми протоками, рыбными ловлями, землею и угодьями, сенными покосами безданно и беспошлино. Я распространю соль на все четыре стороны, вези кто куда хочет, и буду вас жаловать так, как и прежние государи, а вы мне за это послужите верою и правдою. Довольно, государь, вашу царскую милостью и готовы вам послужить». Пугачев обещал казакам то, что для них было самым насущным и необходимым, чего их лишали или в чем стесняли постоянно и неуклонно. Он сам, плоть от плоти казак, затронул наиболее чувствительную струну казацкой души, и она охотно и благодарно откликнулась на его призыв. Начались уже хлопоты приготовить знамена, для чего купить голи разных цветов, шелку и шнура. Голь – шелковая ткань, вид камки. Платье и бархатную шапку для императора. Появились и первые осложнения у неграмотного государя. Казаки попросили записать на память обо всем, что нужно купить. Пугачев отговорился: нет, мол, бумаги и чернил. И так все упомните. Но казаки заговорили о другом, для них более важном, об императорском указе в яицкое войско.